Глава 27. Путь к Веронике. Весь следующий месяц Серега целиком и полностью посвятил себя работе. Каждый день он вовремя приходил на свое рабочее место и в течение всего рабочего дня полностью отдавал себя дизайну, а по вечерам уже дома писал картины. Он чувствовал в себе большой творческий потенциал и был очень удивлен, когда не нашел у себя дома ни одной картины, кроме изрезанного портрета его роковой любовницы. Неужели он написал за свою жизнь всего одну картину? А если нет, то куда дел остальные? Это было очень странно, потому что Серега обнаружил множество ярких и эмоционально насыщенных образов в своем сознании. А ведь единственным средством от безумия в такой ситуации может быть только творчество. И поэтому каждый вечер до глубокой ночи он творил, творил и творил. С Вероникой за целый месяц Серега так ни разу и не встретился, хотя регулярно посылал ей сообщения о том, как он замучен тяжелым трудом и вырваться для встречи с ней пока никак не может. На самом деле он просто не решался начать новые отношения с женщиной, пока не будет уверен в своей вменяемости. Уж очень напугали его собственные воспоминания и сны, но и отказаться от Вероники совсем он почему-то не мог. Он даже засушил оставшуюся после прекрасной ночи с Вероникой розу и поставил ее вместе с Вероникиной визиткой на видное место в комнате. Этот цветок и в засушенном виде вызывал у Сереги приятные чувства, а порой ему даже казалось, что он помогает ему сохранять душевное равновесие в жизни и находить новые возможности в творчестве. Глядя на этот цветок перед сном, Серега частенько вспоминал приятное и такое необычное свое знакомство с Вероникой. Он вспоминал море нежности и страсти, так похожее на настоящую любовь, и засыпал спокойно и радостно сном счастливого ребенка, и видел красивые, стимулирующие его творческую фантазию сны без каких-либо кошмаров. А наутро у него непременно случался творческий подъем, и его воображение преподносило ему приятные сюрпризы. Вероника же, словно чувствуя Серегины страхи, ни на каких иных отношениях с Серегой не настаивала. Она лишь каждый день очень тактично напоминала о своем существовании, присылая Сереге всевозможные сообщения со словами поддержки, смайликами и поцелуйчиками. Таким образом, скромно намекая на то, что она покорно склоняется под тяжестью обстоятельств, но при этом давая понять, что она готова отодвинуть эти обстоятельства в любой момент времени. Как ни странно, но такое Вероникино присутствие в его жизни Серегу устраивало и даже очень радовало. Он не чувствовал себя одиноким и в то же время мог полностью отдавать себя своему творчеству. И 4 хорошо написанные им картины с радостным оптимистическим настроем, которые к началу ноября украшали стены его квартиры, красноречиво сообщали Сереге о правильности выбранного им способа существования. А 5, стоящая на мольберте и неизменно будоражащая Серегино воображение еще не проявленными образами, вселяла надежду на успешное будущее. В начале ноября на улице наступило сильное похолодание, и Серега, взглянув на термометр за окном, поежившись, решил надеть на работу зимнее пальто, то самое пальто, в которое он заворачивал свои вещи и которое в виде узелка носил по полям Подмосковья чуть больше месяца назад. С тех пор Серега его не трогал. Не трогал, а зря, поскольку пальто было сильно запачкано грязью. Теперь, опаздывая на работу, Сереге пришлось в спешке чистить пальто щеткой, чтобы его можно было все-таки надеть и защитить себя от холода. Хорошо еще сухая глина легко очищалась. Когда Серега, уже совсем опаздывая, на всякий случай решил проверить в этом пальто карманы, он очень удивился, обнаружив во внутреннем кармане сложенную вдвое плотную бумагу. Точнее, это была не просто бумага. Это был красочный формуляр, похожий на карточку из какой-то картотеки. Или даже не из картотеки, а из гостиницы. Такие карточки обычно выдают в гостиницах при расселении вместе с ключами от номера. На этой карточке на незнакомом Сереге языке было написано что-то очень похожее и на название гостиницы, и на ее адрес. Но самое удивительное, что моментально заставило Серегу замереть и забыть о своем стремлении на работу, это была его фамилия и фамилия Вероники, латинскими буквами, вписанные в эту карточку. А еще в карточку были вписаны числа, по всей видимости, обозначая сроки пребывания Сереги и Вероники в этой гостинице. С 20 по 23 декабря этого года. Все это было очень странно. Во-первых, обычно гостиничная карточка у человека остается, когда он уже где-то жил. Но 20 декабря еще не наступило, был только ноябрь. А значит, ни в какой другой стране, ни в какой гостинице вместе с Вероникой Серега еще не был. И, во-вторых, было странно, что в гремячем ключе, когда Серега тщательно осматривал свою одежду, он не обнаружил этой карточки. Был в кармане белый пустой конверт, на котором ничего не было написано, но точно не эта карточка. А может, это не карточка из гостиницы? Может, это какой-нибудь заказ? Вдруг они с Вероникой куда-то успели собраться уже после того, как он осматривал свои карманы. Вот только какого-либо подтверждения этого намерения тоже не было. Он, конечно, по-прежнему не мог вспомнить, где он был и что с ним происходило в течение 36 часов до того момента, как он вынырнул из купели в гремячем ключе. Но с Вероникой-то он познакомился уже после. Мысли в полном беспорядке бродили в его голове. Но Серегу почему-то это не сильно беспокоило. Увидев и саму эту карточку, и их с Вероникой фамилии на ней, Серега моментально погрузился в очень приятное состояние. Он трогал карточку, нюхал ее, пробовал на зуб, и при этом испытывал неизменное удовольствие от того, что этот кусочек плотной бумаги находится в его руках. Каким-то шестым чувством он был практически уверен в том, что он уже видел эту карточку, и что у него с ней связаны очень приятные впечатления. Он не помнил, что это и откуда, но ему казалось, будто все это уже было в его жизни. Эта карточка и приятные ощущения с ней связаны, что-то типа дежавю. Только когда и как что-либо подобное могло произойти в его жизни, Серега не помнил и не понимал. И только усилием воли, выдернув себя из состояния нереального блаженства, и с трудом отодвинув все свои необычные ощущения и чувства в сторону, Серега поспешил на работу, уже опаздывая на полчаса. Но избавиться совсем от странного наваждения Сереге так и не удалось. Везде, в метро и на улице, среди людей в одиночестве, несмотря на холод поздней осени, он будто бы чувствовал своей кожей влажный и теплый тропический воздух и очень приятные ощущения, связанные с ним. В результате, придя на работу, он сразу же залез в интернет и принялся усердно искать в поисковых системах иностранные названия, которые были написаны на найденной им карточке. Долго искать ему не пришлось. Довольно быстро он узнал, что на карточке действительно было написано название и адрес гостиницы «Augustus Hotel», расположенной в Перу в городе Куско. Он даже внимательно рассмотрел эту гостиницу на фото в интернете. И почему-то она показалась ему знакомой. И это снова привело Серегу в состояние полной растерянности. Что бы это могло значить? Он взволнованно пытался найти рациональное объяснение происходящему. «Я что, за 36 часов своего провала в памяти успел побывать в Перу? Или мы с Вероникой в какой-то момент, о котором я почему-то все забыл, решили отправиться в Перу и оставили себе памятку об этом?» Или, может, это Вероника подсунула мне в карман эту карточку, чтобы просто меня заинтриговать? Последняя мысль больше походила на правду, потому что фамилии и числа в найденной Серегой карточке были написаны не Серегиным почерком. Только зачем это Веронике? Серега уже собрался позвонить Веронике и узнать у нее напрямую, зачем она над ним так пошутила, но неожиданно увлекся видами Перу на фото в интернете и решил позвонить ей позднее. А потом, путешествуя по сайтам, содержащим всевозможную информацию о Перу, Серега неожиданно наткнулся на рекламное объявление, которое еще раз за сегодняшний день перевернуло его мир с ног на голову. В том объявлении было написано следующее. «Набирается группа, которая конец солнечного цикла наших широт проведет в медитации там, где солнце в этот момент будет в самой полной силе, на вершине молодой горы в сакральном городе инков Мачу-Пикчу. В программе поездки в Перу предусмотрены ночные и дневные медитации и ознакомительное путешествие по стране, которое по желанию группы может продлиться от 7 до 23 дней. Билеты до Перу и до Куска участники приобретают самостоятельно. Сбор группы состоится 20.12 в 20 часов 12 минут в вестибюле гостиницы «Аугустос Хотел» в городе Куско. О своем участии просьба сообщить заранее. Еще на этом сайте была указана стоимость участия в этом необычном путешествии, адрес, по которому необходимо было отправить заявку на участие, и множество рекомендаций по поездке и по приобретению билетов. Прочитав это объявление, Серега впал в еще более странное состояние. Он то ли вспоминал, то ли воображал себе путешествие в Перу, и эти его фантазии доставляли столько наслаждения, что приступить к трудовым обязанностям сегодня он уже не мог, и лишь с жадностью искал новые и новые сайты, из содержания которых он мог узнать или вспомнить что-то еще о Перу. И только вечером, уже из дома, Серега позвонил Веронике. С замиранием сердца, сразу же после приветствия, он быстро спросил: «Скажи, а что ты думаешь о Перу?» «Перу — это страна в Южной Америке, на западе Южной Америки, где-то недалеко от экватора, кажется», — ответила Вероника, которая обрадовалась звонку Сереги, хотя и не ожидала его. «Ну да», — засмеялся Серега, оценив ее находчивость. Однако ее слова не сбили его настроя. Он быстро вспомнил о цели своего звонка и снова продолжил свой допрос. «Скажи, а мы с тобой случайно не собирались поехать в Перу?» — взволнованно спросил он. Хотя Веронику и смущал Серегин неровный голос, но она все же приняла его странный вопрос за какую-то игру, и поэтому, ничуть не удивившись, сходу принялась мечтать. «Вообще-то было бы неплохо поехать в Перу, особенно зимой, ведь у них южное полушарие, а значит, когда у нас зима, у них лето. И если ты меня пригласишь в такую поездку, я не откажусь». На прямой вопрос она так и не ответила, но по всему было видно, что о конкретной поездке в Перу Вероника ничего не знает, и все же Серега попробовал еще раз. «А конкретно мы с тобой уже планировали такую поездку?» — нервно спросил он. На этот раз Вероника уже уловила странную эмоциональную составляющую в Серегиных словах, и поэтому она резко изменила тон и заботливо спросила: «Сереженька, милый мой, что с тобой? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказала?» Серега вдруг почувствовал себя нехорошо. Вероника очень точно и тактично отразила его сумбурный внутренний мир, ведь он и сам не понимает ничего, что с ним происходит. А теперь и Веронику пытается нагрузить своими проблемами. Видимо, со своими тараканами ему все же придется разбираться самому. «Значит, не планировали», — потерянным голосом заключил он. Услышав его голос, Вероника по-настоящему забеспокоилась. «Сереж, если ты хочешь, я с удовольствием поеду с тобой хоть в Перу, хоть в дыру». Взволнованно и быстро принялась убеждать Серегу в своих лучших намерениях она. «Только не надо расстраиваться раньше времени, пожалуйста». Серега понял, что разговор с Вероникой не проясняет его ситуацию, а еще больше запутывает ее. И все же ему было приятно Вероникино беспокойство о его состоянии. Ему вдруг захотелось подробно рассказать обо всем, что мучает его весь последний месяц, и особенно об этом последнем дне его жизни со странными находками. Может, и не должен человек один справляться со своими бедами, особенно если эти беды связаны с состоянием его психики. Только для такого подробного рассказа Сереге нужны были Вероникины глаза и ее непосредственное присутствие, а иначе как он сможет успокоить ее и не дать ей уйти, если она все же испугается Серегиного безумия? И поэтому, быстро взяв себя в руки, Серега уверенно попросил: «Вероник, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить, только по телефону об этом говорить нельзя. Я могу с тобой встретиться?» «Когда? Завтра?» — обеспокоенно спросила Вероника, чувствуя, что с Серегой действительно происходит что-то не то, и ему реально требуется ее помощь. «Завтра?» — Серега задумался, чтобы определить степень важности этой предстоящей встречи. На самом деле, ему хотелось покончить со всеми своими проблемами уже сегодня, ведь завтра он может и не решиться на этот шаг. Завтра он может снова закрыться, спрятаться от Вероники еще на месяц или даже навсегда. «Может быть, сегодня?» — робко спросил он, и тут же уже более смело начал уговаривать Веронику, удивляясь сам своей наглости. «Понимаешь, лучше, конечно, обсудить все уже сегодня, а то ведь завтра может пропасть настрой. А если хочешь, я потом посажу тебя на такси, и ты вернешься домой еще сегодня. К тому же завтра ведь суббота, можно и попозже». Вероника слушала Серегу, и с каждым его словом, и особенно интонацией, в ее душе разливался живительный бальзам. На самом деле, она уже давно мечтала снова встретиться с Серегой. После их такого необычного знакомства и ночи, полной страсти и наслаждения, она была сильно удивлена Серегиным дальнейшим поведением. Ей было непонятно, почему он не стремится продолжить их знакомство. Во всяком случае, другие мужчины, даже после десятой доли того, что было между Серегой и Вероникой в день знакомства, обычно сгорали от желания встретиться с ней вновь. А Серега вел себя так, будто он чего-то очень сильно боится. Неужели его смущает их разница в возрасте, или Вероникина внешность ему не нравится? Но Вероника старалась гнать от себя подобные мысли. А иначе как дальше жить, ведь Серега ей очень понравился. Она предпочитала верить Сереге и не давить на него впрямую, крича о своем желании встретиться с ним вновь. Если он пока не может с ней встретиться, значит, у него действительно на это есть серьезные причины. А для поддержания в Сереге течения любовной реки она избрала кроткий и нейтральный, но настойчивый способ напоминания о себе в виде позитивных каждодневных СМС-сообщений. И судя по тому, что Серега регулярно отвечал ей на ее сообщения, он еще о ней помнил и постепенно привыкал к ее неизменному присутствию в своей жизни. А впоследствии будет видно, что дальше делать, вода и камень точит. Сама же Вероника для поддержания в себе любовного чувства к Сереге могла только мечтать. Мечтать о новых встречах с ним, о том, чем бы таким интересненьким они могли вместе заняться, куда пойти, что попробовать. Мечтать о том, чем она могла бы Серегу увлечь в тот момент, когда он, наконец, решится с ней встретиться опять. И вот, похоже, этот момент наступил. Вероника старалась к нему подготовиться заранее, но этот момент наступил, как водится, неожиданно, поскольку у Вероники были уже определенные планы на сегодняшний вечер и завтрашний день. Серега вообще застал ее в дверях, она уже практически уехала с подружками на дачу, ведь одна из них уже ждала Веронику в машине у подъезда, а сама Вероника уже была полностью готова выйти на улицу. Но какая может быть дача и какие могут быть подружки теперь, когда Сереге нужна ее помощь? В результате, для приличия игриво поломавшись целых 3 минуты, Вероника пообещала Сереге приехать к нему через 1-1.5 часа, и спешно принялась приводить себя в порядок для встречи с любимым мужчиной, моментально выкинув из головы все свои предыдущие планы. А Серега, довольный результатом беседы, тоже принялся спешно наводить порядок в своем холостяцком гнезде. И к приезду Вероники его квартира приобрела приятный и аккуратный вид. Постель была убрана, все носки собраны и тоже убраны, посуда помыта и даже пол протерт. И чтобы Веронике было комфортнее его слушать, Серега заказал на дом множество японских деликатесов на любой вкус, как сытных, так и сладких. Серега не ждал от этой встречи любовного продолжения, поскольку не мог предположить, как Вероника отнесется к его необычному рассказу. Его главной задачей было Веронику сильно не напугать, а если она все же испугается, то не дать ей уйти, прежде чем он сможет ее убедить в том, что безопасен. Хотя по поводу последнего у самого Сереги были реальные сомнения. Вероника тоже на всякий случай захватила с собой тортик, ведь после разговоров под сладкое так естественно перейти к любви. Она появилась у Сереги на пороге, стройная и невероятно притягательная, в укороченной черной норковой шубке, длинной черной юбке и изящных черных сапожках. В такую холодную погоду, что стояла на улице, на ее светлых, уложенных в стильном беспорядке средней длины волосах, отсутствовал головной убор, и это был явный намек на ее смелый, свободный и даже безрассудный нрав. Хотя, возможно, в этой легкомысленной открытости таилась и другая причина, ведь ее шею заботливо украшал широкий цветастый шарф приятной серо-синей гаммы, который вполне мог заменить головной убор в случае уж очень сильной непогоды. Но главное, что сразу же заставило Серегу забыть обо всех его страхах и опасениях, это были Вероникины глаза. Сегодня они имели глубокий оттенок серо-синего цвета, в тон рисунка на шарфе. Эти глаза смотрели на Серегу с таким участием и с такой любовью, что он не сдержался и прямо на пороге крепко сжал Веронику в своих объятиях, нежно целуя ее в ушко и ласково шепча: «Боже, как я по тебе соскучился!» Но неожиданно Вероника, которая больше всего на свете ждала от Сереги именно таких объятий и таких слов, начала сопротивляться, и вместо того, чтобы тут же предаться долгожданной любви, мягко отстранилась от Сереги, протянула ему торт и смущенно спросила: «Ты, кажется, хотел о чем-то поговорить?» Серега моментально почувствовал себя неловко. Он безумно хотел эту женщину, но ведь пригласил он ее действительно не за этим. А почему он, собственно, пригласил ее не за этим? И почему вообще он только сейчас ее пригласил? Присутствие Вероники перемешало все его мысли и желания. Ему трудно было мыслить рационально. И все же он попытался сказать что-то разумное. «Извини», — не сдержался, — «ты такая соблазнительная». На этот раз Вероника еще больше смутилась. Ей были приятны Серегины слова. Она целый месяц мечтала их услышать. Но теперь почему-то не могла с легкостью отдаться своим чувствам. Почему? Видимо, из-за природного упрямства, питающего дух противоречия. Но и пассивно наблюдать за тем, как нарастает ее внутреннее напряжение, она тоже не могла. И поэтому Вероника, глубоко дыша и слегка пританцовывая на месте, дерзко посмотрела на Серегу и с вызовом спросила: «Ну, а пройти-то дашь?» «Ой, извини», — растерянно посторонился Серега. Вероника уверенно прошла в прихожую. И там, не обращая на Серегу никакого внимания, двигаясь всем своим телом демонстративно медленно и уделяя много внимания каждому своему, даже самому незначительному движению, она сняла свой шарф и аккуратно положила его на вешалку. Затем расстегнула шубку и красноречиво повернулась спиной к Сереге, чтобы тот помог ей раздеться.